Глава 6. Ехать одной в темноте и тишине было страшно. Мне все время казалось, что меня кто-то нагоняет. Может, люди, а может, просто кровожадный ночной монстр, а я не слышу ничего из-за стука копыт, поэтому я постоянно оглядывалась и посылала светлячки то назад, то вбок. Впереди и так постоянно плыли три слабых огонька, освещая путь. Однако то ли все оборотни и разбойники сегодня спали, то ли охотились в другом, более людном месте, но до самого подножия гор мне никто не встретился. Когда над горами еще не показалось солнце, но его лучи уже начали слабо рассеивать сумрак, я огляделась. Справа от меня высилась громада гор с несколькими приметными вершинами. По-видимому, школа заклинателей располагалась на той горе, к которой шла длинная лестница, белеющая в полумраке и издалека похожая на ниточку. На некотором расстоянии от подножия горы виднелся городок. Я стояла на самом подъезде к городку и могла разглядеть беленые стены и черепичные крыши. Заборы первой фермы виднелись в нескольких ли от меня. «Неужели я добралась?» Довольно улыбнувшись, я погладила свою лошадку по носу. «Теперь нужно напоить лошадь и привести себя в приличный вид. От ночной скачки волосы у меня растрепались и еще зверски хотелось есть». Углядев справа блеск воды, я свернула с дороги в редкий пролесок. Однако вода только казалась близкой, а на самом деле мне пришлось топать больше получаса, пока я не очутилась перед заросшим осокой озерцом. Да, и как мне подобраться к воде? Однако делать было нечего. Лошадь заинтересованно всхрапнула, косясь на озеро. Я, схватив ее под узцы, побрела в воду, выбирая самые чистые от осоки места. Первые несколько шагов мне везло. Под ногами попадались твердые кочки. На очередной кочке везение кончилось, и, поскользнувшись, я со всего маху упала в вязкий ил. Вот же! Я бы выругалась, если бы знала какие-то ругательства, но в нашем доме при женщинах не выражались. Потому, скрипнув зубами, я стерла грязь со щеки и с ужасом оглядела себя. Я свалилась в воду боком, и одна сторона тела оказалась полностью перемазана вязкой серой грязью, включая ухо и волосы. Ужас! Я не могу показаться в школе заклинателей в таком виде. Что обо мне подумают? Тетушка всегда говорила, что первое впечатление — самое важное. Лошадь меж тем успела самостоятельно дотопать до воды и вовсю пила. «Вот нехорошее животное! Зачем я ее вообще вела? Неужели она не могла пойти попить сама?» Однако возмущаться было бессмысленно, и, тяжело вздохнув, я тщательно огляделась. Никого! И решительно стащила с себя одежду. Придется залезать в центр озера, где еще осталось чистое от осоки и кувшинок водное пространство, и попытаться отмыть волосы и отстирать одежду. А потом я передернулась, натягивать на себя мокрые вещи и ехать дальше. Хорошо еще сейчас август, а не, скажем, октябрь. Добравшись до чистой воды, я тщательно выполоскала вещи. К счастью, лошадь все еще стояла в воде, и я навьючила свою одежду на нее. Руки будут свободны, смогу сразу помыться. «Иди на берег!» Я легко шлепнула лошадку по крупу. «Жди меня там, а то уронишь мои вещи в воду, опять их выжимать придется». Лошадь послушно утопала на берег и замерла там, пощипывая травку, а я принялась расплетать волосы и полоскать их в воде. Дальше от илистого берега вода была чистая, и я приободрилась. Вот сейчас оденусь, обсохну, и все будет хорошо. Может, в школе никто даже и не заметит, что со мной случился какой-то казус. «Лошадка, лошадка!» Вдруг донесся до меня мужской голос, и я, похолодев, метнулась в заросли осоки. «Чья ты будешь?» «Мужчина! А я голая в озере! Хорошо, хоть еще не рассвело, и меня не видно. Что же мне делать?» «Да ничья она! Убегла!» — рассудительно произнес второй голос. «Их двое! Еще хуже!» «А если хозяин вдруг рядом бродит, так мы его уговорим нам ее подарить». На слове «уговорим» первый голос угодливо захихикал, и у меня закралось стойкое ощущение, что уговаривать они будут не словами, а палкой или кулаком. «Лошадка дорогая, у хозяина поди и кошель с собой, и цацки». С сомнением добавил второй голос, и, к моему ужасу, заросли осоки затряслись от того, что в них кто-то ломился. «Эй, хозяин, выходи!» Замерев от страха, я ушла под воду чуть ли не с головой. «У меня нет ни меча, ни ножа, ничего! А даже если бы и был, смогла бы я справиться с двумя разбойниками?» Хотя, может, они и крестьяне, но как-то слишком преступно настроенные. Да даже будь у меня меч, выскакивать голый к двум мужикам было бы верхом глупости. Второй мужик все шуршал в зарослях, не теряя надежды найти хозяина лошади с кошелем. Я, замерев, мысленно представила, что полностью сливаюсь с пространством. «Меня нет». «Тут никого нет», — беззвучно шептала я. Сердце стучало так громко, что казалось, они могут найти меня просто по звуку. «Нет тут никого. Пойдем!» Наконец разочарованно проворчал второй, и раскачивание камышей подтвердило, что он выбрался из озера. Выдохнув, я подождала, когда их голоса смолкнут вдали, и лишь потом... с опаской выбралась на берег. «Ну и что мне теперь делать? Без лошади, без денег, кошелек остался в седельной сумке. И самое главное — без одежды».